«А кто вам сказал, что Кайл каторжник?» Роджер взглянул на Кеннеди и рассмеялся. Ему даже удалось изобразить на лице удивление. Он закурил еще одну сигарету. «Господи, да я занимаюсь каторжниками всю свою жизнь. Стоит мне взглянуть на человека, как уже знаю, кто он и сколько сидел. Кайл был в тюрьме по крайней мере года 4. Вам это не понять, пока не схлопочете для себя такой же срок или побольше». «Окей, Уэст», — сказал Кеннеди, — «согласен. А теперь послушайте меня. Бизнес нужно расширять. Мелкими деталями, подбором сотрудников и текущими делами пусть займется Роуз Морган, ваша секретарша. Главные инструкции вы будете получать от меня. Вам придется много путешествовать. Разве я не обещал вам легкую жизнь?» — он усмехнулся. «Здесь ваша лондонская квартира, две комнаты и кухня. Кроме того, в ваше распоряжение я дам человека, который будет вас обслуживать. Он появится здесь в конце дня. Его зовут Харри. Так что обживайтесь как следует, Рейнер. А когда вы намерены посвятить меня в то, для чего все это нужно?» «Узнаете в свое время. Я и так много рассказал для начала. И не забывайте о том, что случается с людьми, которые отказываются играть в мою игру. Девушка из Копс-Коттеджа была первой, Марион — второй». Кеннеди поднялся и вышел из комнаты. Роуз Морган было за 40. Она оказалась полной и бесформенной. Платье сидело на ней черным мешком. Маленький носик пуговка, маленькие же и обычно бледные, слегка приоткрытые губы, высокий и решительный голос. Вся ее внешность говорила о недюжинной деловой хватке. Волосы мышиного цвета, завязанные сзади в тугой узел, красивые руки, тщательно ухоженные ногти. Видно было, что дело свое она знает превосходно. Роджер впервые увидел Роуз Морган в пятницу, на другой день после визита Слоуна. Она сообщила ему, что сотрудники выйдут на работу в понедельник. Роджер прежде всего потребовал список служащих. Их было 9. Роуз заверила его, что все они вполне надежны и работали еще у Вайзмана, бывшего владельца конторы, в течение нескольких лет. Роджер посмотрел список, где была указана и зарплата каждого. Он, оказывается, хорошо платил своим подчиненным. Роуз Морган получала 1000 фунтов в год, а общий заработок остальных сотрудников получался больше 5000. Арендная плата и другие необходимые расходы тоже были высокими. Однако доход конторы превышал расходы на 10 тысяч фунтов. Прибыль обычно поступала без каких-либо затруднений и задержек. Например, за последние 2 года доходы составили около 5000 фунтов. Теперь в них была и его доля. Перевоплотившись в Чарльза Рейнера, Роджер стал обладателем счета в банке с кредитом, превышающим 2000 фунтов, и оказался обеспеченным правительственными гарантиями. Он стал стоить в 10 раз дороже, чем стоил Роджер Уэст. Все это открывало перед ним совершенно новые перспективы. Он мог считать себя вполне богатым, даже позволяя себе то, что прежде было ему не по карману. Харри, который обслуживал его, был тихой, невзрачной личностью с кукольным лицом, большими карими глазами, не дать не взять вышколенный слуга, занимающий свое место. Утром он подавал чай, перед ленчем и обедом приносил виски. Еда была вкусной, одежда всегда выглаженной. Роджер имел открытый счет в 3 фешенебельных ресторанах и в 2 крупных магазинах. Теперь он покупал одежду только высшего качества и последних фасонов. Для этого достаточно было только подписать счет или чек. Кеннеди не появлялся уже 10 дней. Ни о Кайле, ни о Слоуне Роджер не получал никаких известий. Он даже не предполагал, что так быстро потеряет связь с прежней жизнью. Случившееся с ним теперь казалось ему далеким, кошмарным сном. Роджер с усилием заставлял себя возвращаться мыслями к прошлому и даже к той цели, которую определил для себя как главную — узнать всю подноготную Кеннеди. Роджера увлекло его новое занятие. Ему приходилось отвечать на множество звонков. Он покупал у одного и продавал другому. Бизнес давал Роджеру возможность завести массу ценных связей. Он приобретал без особых затруднений дефицитные товары и потому мог сам назначать на них цены. Не было такого дефицита, с которым не имел бы дело его контора. Однако он не потерял головы и действовал осторожно, ибо убедился, что почти все сделки заключались в пределах закона. Все попытки разгадать загадку Кеннеди натолкнулись на прочные противодействия. Куда бы Роджер ни направлялся, наблюдение за ним не прекращалось. Выходил ли он погулять или ложился спать, за ним бдительно следили люди Кеннеди. С каждым днем он все больше врастал в жизнь Чарльза Рейнера. С каждым днем все дальше в прошлое отступал Роджер Уэст. К концу третьей недели Роджер понял, что самую большую опасность для него представляет он сам, новые условия жизни, постоянная слежка и желание освободиться от нее. Настоящая свобода придет лишь тогда, когда Кеннеди будет доверять ему и ослабит свое внимание. Ровно через месяц после визита Кайла Роджер послал заказное письмо мистеру Джону Пирсону на адрес почтового отделения на Стрэнде. Кайл с тех пор не звонил. На следующее утро он получил письмо с пометкой «Лично». Это было первое письмо, полученное Роджером с тех пор, как он поселился в этой квартире. Харри принес его на подносе вместе с утренним чаем. Роджер выждал, пока тот уйдет, а затем дрожащими пальцами распечатал конверт. В него был вложен крошечный клочок бумаги, на котором кто-то нацарапал всего два слова. «Кайл мертв». Утренние газеты подтвердили это. Кайл бросился на рельсы под поезд метро на станции Эджевер Роуд. В середине дня позвонил Кеннеди. «Вы получили записку?» «Да». «Примите это к сведению. А вообще-то у меня к вам дело». «Где и когда?» «Вас доставят ко мне. Вы помните санитара? Зовите его Перси. Он встретит вас на углу Патни-Бридж возле Старого театра. Убедитесь, что за вами нет слежки. Выходите немедленно. Перси будет ждать вас в течение часа». Кеннеди повесил трубку. Роджер откинулся на спинку кресла, обдумывая сложившееся положение. Значит, его впервые хотят использовать в деле. Он набрал номер Роуз Морган. «Слушаю, мистер Рейнер». «Я уезжаю, не знаю, когда вернусь». «Хорошо, мистер Рейнер». «Передайте Харри, чтобы Ленч не готовил». «Думаю, что вернусь к обеду». «Хорошо, мистер Рейнер». «Если придет Ренфрю, извинитесь перед ним и скажите, что я болен. А в остальном поступайте по своему усмотрению». «Хорошо, мистер Рейнер». Роджер надел шляпу и спустился по лестнице. Добрался до Стрэнда и взял такси, выбрав машину из длинной очереди. «Харротс», — бросил Роджер шоферу и устроился на заднем сиденье. Он то и дело посматривал в заднее окно, их никто не преследовал. Перси сидел за рулем большого просторного Даймлера. Старая модель, но с кондиционером. Он был в шоферской униформе, на голове красовалась фуражка. Перси небрежно кивнул вместо приветствия, но даже не улыбнулся, когда вышел из машины, чтобы открыть перед Роджером дверцу. Перси вел себя точно так же, как и Роуз Морган, словно хорошо отлаженная машина.